Да я сам деньги давал. Какой же он все-таки дурной, даже поморщилась Лерка. Вот почему Маринка ничего ему и не сообщала, чтоб не мешался. Но где теперь Маринка? На том свете. А они пока на этом, и никого у нее больше нет, кому она могла бы довериться. Санек и все. Надо его в чувство приводить. Начала, заканчивай. Сказано слово, продолжай. «Сань, — сказала Лерка сукаризной, — я что, с тебя сейчас деньги беру или что? Да не о них речь. Они потом, если получится. Понял?» Она в упор посмотрела на него, и у Санька немного прояснилось в голове. «Надо послушать, что она скажет». Он вдруг вспомнил, что она сказала про сына. А он, дурак, только про деньги и услышал. Надо все послушать. Может, и дело скажет. А там уже судить-рядить. «Давай», — сказал он. «Короче, повторяю», — сказала сурово Лерка. «С ним надо так. Сынок твой жив и здоров. А не брешешь?» С сомнением перебил ее Санек. Лерка нарочито горестно вздохнула. «Дурак ты, Санька! Сам его увидишь, если, конечно, захочешь». Она увидела, что Санек опять готов перебить ее каким-нибудь идиотским вопросом, и упредила его. «Молчи, дай я все скажу, а там хоть весь день кумекай и спрашивай». Так вот, родила его Наташка у Маринки в квартире. И акушерка была, тоже сейчас жива-здорова, Нинкой зовут. А потом они сыночка твоего подкинули одним бездетным, понял? И эти бездетные, пожилые уже, от радости полные штаны наложили. И Сандрика выходили и вырастили. Я ведь его видела, пока он постарше был, и маленьким видела. Мы с Маринкой потихоньку ездили смотреть. Тут Санек не сдержался. «А Наташка-то, мать сама, видела?» Лерка усмехнулась. «Видела, видела, не волнуйся». «А мне чего ж Маринка лапшу на уши вешала, что помер он?» Один раз, правда, сказала, что, мол, или дебил стал. Лерка снова усмехнулась. И не дебил, и не помер. И красавчик, и богатенький. Понял? Они с твоей Маринкой такие делишки проворачивали. Я тебе дам. Я на суде была, знаю. Санек испугался. «Так чё, он сидит? Во дает». Ему и огорчительно это стало, и вместе с тем как-то неизвестный сын стал ближе. Тоже вот сидит. Лерка сказала, «Не знаю, сидит ли, нет, но, думаю, вышел давно. Наташка его откуда хочешь вытащит». Санек просто глаза лупил аж некуда, скоро повываливаются, и снова спросил. «Значит, она все ж таки его признала, сына-то?» Лерка как-то ехидно ответила. «Признала, признала, еще как признала!» Маринка ей почти перед самой своей гибелью рассказала историю. У Лерки, хотя она и не какая-нибудь цыпа-дрыпа, волосы дыбом стали. Но этого она пока говорить не будет, попроще надо. Попонятнее. И чтобы не озлить Санька, а то он как сорвется с цепи, кто его знает. Якшаются они вместе. И Марья, которая его усыновила, и Наташка, и все там. «Кто еще все-то?» — спросил Санек. Но Лерка не собиралась рассказывать все, что знала. Пока, по крайней мере. Сейчас ей надо другим озадачить его».